«И что теперь?» – спросила Салли, подходя ближе. «Ты хочешь с нами расстаться?» «Нет, не хочу. Но и требовать от вас быть со мной я тоже не имею никакого права. Я представлял себя на вашем месте и хорошо понимаю, какую злобу вы ко мне испытываете». Соник расправил руки. «Вмажьте мне посильнее, я не буду сопротивляться. Прости, Салли, я предал твое доверие, бросил тебя, и даже не предпринял мер для того, чтобы вернуться. Как после этого я вообще могу оставаться твоим парнем?» Салли надавила на левую руку парня, опуская ее вниз, крепко обняла и прижала к себе. 18 лет назад, в королевстве Мабатрополис, ты желал лишь одного, быть свободным как ветер, но сейчас ты изменился, сильно повзрослел и набрался мужества, другой бы стал на твоем месте оправдываться, но ты знаешь цену своим поступкам и ценишь чувства каждой из нас. Салли посмотрела на подруг. «Если мне придется стать твоей наложницей, я стану ей, не задумываясь». Девушка перевела взгляд на Соника. «Для меня нет большего счастья, чем просто быть рядом с тобой, Салли». Соник положил ладонь снизу на ее щечку, приблизив ее личико. «Как ты можешь любить такого придурка после всего того, что я сделал?» «А вот так», — Стикс прижалась к торсу Соника. «Ты дурак редкостный. Весь мир обойди, не встретить никого даже отдаленно похожего. Соник, мы далеко не простушки, которые закроют глаза на твои измены, но и не бессердечные чудовища, не способные простить куролесящего и вечно ко всем пристающего мальчика». «Мальчика?» — Ёж слегка разозлился от сказанного. «А я вот вообще не понимаю, что в этом такого?» Крим села сзади на плечи Соника и подставила локти на его макушку, глядя на темнеющее небо. «Чем больше у мистера Соника будет девочек, тем веселее нам будет». «Ага, может, ты еще хочешь, чтобы в нашей семье стало больше мальчиков?» — спросила Стикс. «Никаких мальчиков, кроме Соника». Эми подскочила к Сонику и, приподняв ножку, примостилась. «Ах, как же хорошо снова быть с тобой!» Крим, задумавшись, коротко ответила. «Из мальчиков я люблю только Соника и тебя, Стикс», — улыбнувшись, подшутила Крим. «Ах ты, малявка!» Оценив шутку и смеясь, Стикс попыталась добраться до ушей Крим. Заметив одиноко стоящую и печально улыбающуюся Тейлс, Соник выкрикнул: «Хей, братишка! Чего стоишь такой грустный? Неужели забыл, как самым первым лез ко мне обниматься? Столько лет прошло, а ты все никак смелости не можешь набраться. Ну же!» Соник вместе со всеми девочками добро уставились на Тейлс. «Моя милая Тейлс, прыгай, поймаю». Тейлс удивилась словам Соника, но, подумав, решила взмыть в небо. Перекрутившись, как рыба в воде, она начала падать в распростертые объятия. Поймав девушку поцелуем, все наконец-то были в сборе, смеясь и радуясь долгожданному воссоединению. «Так-так, а вот и наши соперницы». При помощи хвоста Тенгл и остальные девушки взобрались на крышу. «Фу-фу-фу, привет, Тенгл, вижу, что ты позарилась на моего мужчину, кишка у тебя не тонка, Стикс. Моя кишка подлиннее твоей будет, и спермы она примет в разы больше. Тенгл, а что я несу? Так, успокойся, делай вид, что так надо. Как вообще такая маленькая девочка могла понравиться такому высокому парню? Небось, из-за этого он от тебя избежал, ведь не мог в полной мере насладиться твоей неглубокой киской. Старуха, завидуешь тому, что я моложе тебя? У меня то все еще впереди, отращу такие сиськи, что даже Салли обзавидуется. А ты уже все, так и останешься с размером чуть больше, чем у Блейз». Блейз без обид. Стикс показала, что не хочет конфликта еще и с ней, но Блейз, явно не оценив такого подхода, сложила руки на груди, фыркнув и отведя взгляд. «Девочки, успокой, Соник, нет, Стикс, Тенгл». Ёж прижал ушки от услышанного крика. Он не знал, с какой стороны подобраться для того, чтобы разрешить их спор. Почему-то он представил себя лежащим под каблуком, давящим ему прямо на лицо. Крим, все так же смотря в небо, задумалась, а потом ее осенило. Крим посмотрела на ругающихся девочек. «Мне мама говорила, что ее грудь стала такой большой из-за того, что ее часто трогал мой папа». «Тенгл и Стикс прекратили спор. Так, может, если Соник будет мять вашу грудь, она тоже вырастет?» Конфликт закончился, и толпа из восьми жадных глаз уставилась на Соника. Соник медленно начал поднимать голову вверх и впервые в жизни увидел зловещую, точно знающую последствия, улыбку Крим. «Что же ты наделала?» Девушки начали тянуть Соника в разные стороны. На одной стороне была Тенгл, Виспер, Блейз, и тикала на другой Стикс, Тейлс, Салли и Эми. Крим радостно смеялась, сидя на плечах ежа. Все же и в ее сердце была самая маленькая по сравнению с другими девушками, но все же обида. «Хорошо, что Блейз теперь с нами, но мне бы хотелось почаще быть с тобой наедине», — прогремел гром, сверкнула молния, тут же полил дождь, сильный дождь. Девушки посмотрели в небо, а Соник на девушек, думая о том, как бы их всех доставить в теплый и уютный дом, ведь на улице, по его ощущениям, с каждым днем становилось чуточку холоднее. Внимательно рассматривая девочек, Ёж ломал голову, как провернуть такую авантюру. Его заинтересованный взгляд поймала Тендл. «Хэм-хэм-эм-эм, кажется, я поняла, чего ты хочешь. Утащить всех, взяв в одну охапку, не оставив никого в обиде». Удивляясь удивительной находчивости Тендл, Ёж кивнул. Тендл начал обматывать хвостом всех девушек, прижимая их к Сонику. По итогу получился круг меха. «Только попробуй сказать, что мы тяжелые», — отозвалась Стикс. «Вас, наверное, 18, это вес, который я даже не почувствую», — усмехнулся Соник. «Как это 18, Тейлз, стой, кому говорю?» Стикс перебила подругу. Громким криком Изумруда и Мастер Изумруд остались на Торнадо, их нужно забрать. Вытянув руку оборотня, Соник тремя пальцами взял Торнадо, поднимая его вверх, взяв его поудобнее, будто гигантскую биту. Соник посмотрел на ошалевшую Стикс. «Вот так, а обалдеть! Ты когда успел стать таким сильным?» С интересом спросила Тейлз. «А ты попробуй поднять трактор, сразу ау, ВССС! Больно же!» Застонала Тендл, получив укус в шею от Виспер. «А нечего меня обижать!» Отвернулась Виспер. Пробежав по крышам домов, самолет, подобно игрушке, был положен сверху дома, где жил Соник со своими девушками. В конце концов, изумруды Хаоса вместе с мастером изумрудом были перенесены в дом, где аккуратно были сложены в ненужную кучу вместе с изумрудами Сола и голубым изумрудом Хаоса. «Ай-яй, теперь с нас можно озеро выжить», — глядя на промокшие платья, сказала Эми. «Не беда, я и Тейлс уже давно не носим одежды, а Блис и остальные только недавно начали к этому привыкать, и я, кажется, знаю, благодаря кому». Улыбнувшись, Салли посмотрела на Соника, который уже снимал мокрую одежду с Крим. Ни капельки не изменился, как был извращенцем, так таким же и остался. Глядя на то, как снимая трусики с Крим, Ёж пошло глядит на ее мокренькое тельце, добавила Стикс. Взяв зеленый изумруд Хаоса, Соник посмотрел на девушек. «Хаос, контроль». Злая улыбка Соника была последней, что увидела Стикс. Перед тем, как время остановилось, Соник исчез, как и одежда на ней. Впрочем, и на Эми больше ничего не было. «Злодей, ты ведь не просто нас раздеть решил, ты ведь еще и облапал нас», — догадалась Стикс. «Я чувствую, как будто твой нос был у меня в попе, ты лапал мою грудь и лапки и губы». И Стикс увидела, как заулыбался Соник. «Ты везде успел нас потрогать», — успокоилась Стикс. «Как будто я и так не готова отдаться тебе прямо сейчас». Стикс засмущалась. «А я, может, и на пробежку тысячи раз выходил, никогда не надоест», — заулыбался Ёж. «Как думаешь, Эми, нас девятерых хватит для того, чтобы одолеть Соника в постели?» — поинтересовалась Тендл. «Определенно нет», — улыбнулась Тейлз, ответив за Эми. «Но я буду стараться, Тикл». Соник обратился к девушке. «Если использовать силу мастера изумруда и других изумрудов, можно ли будет восстановить ваши сблии из сосуды души?» «Думаю, да, но я никогда не делала ничего подобного. При помощи семи мировых колец можно воссоздать тело умершего, и если душа захочет в него вселиться, то у нее с легкостью это получится. Соответственно, и сосуд души будет создан внутри этого тела. Также можно поступить и с телом, которое утратило свой сосуд, но это очень долгий процесс, это может занять годы». «Хм, то есть можно поступить и таким образом?» «Так, стоп, в таком случае тело Тикл вовсе не является искусственным, это ведь ты помогла ей его получить?» «Ммм, так то по сути да, просто дело в том, что, создавая тело для Николь, я назвала проект «Искусственное тело», потому что она по сути сама является искусственным интеллектом, по крайней мере раньше она была такой. Потом душа Тикл начала появляться в моих снах, предупреждая о катастрофе, поэтому я и для нее создала искусственное тело. Как ты и сам уже понял, тело, с которым она появилась, было настоящим. Но почему ты раньше мне об этом не сказала?» — рассердившись, спросила Тикл. «А ты до этого меня спрашивала?» — задала встречный вопрос Салли. «Главное, что тебе стало спокойнее, я знаю, как ты переживала по этому пустяковому поводу, Соник, и все же мне бы хотелось быстрее вернуть пламя Блис и способности исцелять Тикл. Мне больно думать о том, что они потеряли то, что имели с рождения. Я бы точно не был в восторге, если бы меня лишили возможности бегать». Соник, немного рассердившись, положил руки на грудь. «Паразит та еще сволочь, из-за него я несколько дней был как овощ. Не стоит всех судить по себе, Соник, раньше меня боялись из-за моего пламени, пока не появился ты. Близ покраснела от нахлынувших воспоминаний ее первой влюбленности, поэтому пламя может остаться в прошлом, как и моя империя. Близ, печально улыбаясь, отвела взгляд. Чокнутый говорящий меч назвал меня королем Артуром, и по его мнению я должен был стать правителем королевства. А что сделал я? Задал риторический вопрос Соник, разведя руки. Я сбежал. Из меня просто ужасный правитель. Подвел итог Соник. Близ, я не знаю, насколько ценна тебе была твоя империя, не знаю, насколько Салли ценила свое королевство. Если тебе действительно важно быть принцессой, то не сомневайся, я приложу максимум усилий для того, чтобы восстановить империю Сол, а твое пламя, оно поможет тебе в готовке. Соник улыбнулся при виде того, как Блейс и Виспер начинают хохотать. Ха-ха-ха. Пламенная принцесса империи, прозванная Валькирией за свою силу. Начало. Виспер становится домохозяйкой. Ха-ха-ха-ха. Добавила Блейс, держась за животик от смеха. Что бы ты ни говорила, Блейс, для меня очень важно, чтобы ты снова была сильной, ведь если меня не станет, если меня с землей сравняет слишком сильный враг, я хочу, чтобы ты могла хотя бы сбежать, но этого я никогда не скажу. Не хочу, чтобы мои милашки усомнились в моей силе. Я на горьком опыте прочувствовал, что каким бы сильным я ни становился, всегда найдется тот, кто будет сильнее. Я снова и снова был вынужден превозмогать, выходить за свои пределы, но моя удача не может длиться вечно. Мой дорогой друг Сильвер умер из-за моей слабости. Я всегда должен быть готов стать сильнее. Соник, выкрикнула Тейлс, вырвав ежа из раздумий. Думаю, у меня есть одна идея. Тейлс схватила голыми ручками ладонь Соника. Мы можем использовать силу мастера изумруда. Эгдмин именно при помощи него создал ядро маны у металла, и я знаю, как он этого добился. А вот сейчас поподробнее. Соник внимательно начал слушать Тейлс. Мастер изумруд не имеет предела энергии и способен наполнять ею любые живые и неживые объекты. Он даже способен наполнить энергией духов, таких как сильфы и виспы. Эгдмин поместил в металл энергетические кольца и напитал их энергией мастера изумруда. Кольца приняли форму, позволив металлу пользоваться новообразованным ядром маны. Но как это поможет восстановить поломанные сосуды души? Соник. Все просто. Мастер изумруд является прародителем трех параллелей, соответственно, и изумрудов хаоса, созданных по его образу и подобию, изумрудов Сол самой ближней параллели с Мобиусом и мировых колец. Образ изумрудов хаоса, Сол и мировых колец и был сформирован мастер изумрудом. Следовательно, если мы найдем проводник силы мастера изумруда, то сможем сформировать для Блейс и Тикл новые сосуды души. Увлеченно тараторила Тейлс. Тейлс, ты гений. Соник поднял над головой девушку и начал крутить так. Нужно попробовать. Соник соприкоснулся носиками с увеселенной девчонкой. Для большей уверенности Соник уселся на мастера изумруде в позе лотоса, с превеликим удовольствием усадив на колени в присущей себе похотливой манере девушек, и первым же делом схватился с разноразмерную грудь Тикл и Блейс. Наглый и пошлый, негодовала Стикс, завидую им, льстец и сердцеед, дополнила Тенгу. Ревнуешь? Хорошо тебя понимаю. Девушки, переглянувшись, улыбнулись друг дружке. Смелый и решительный, нарочно вылезла из концепции Тейлс. Мне никогда не угнаться за тобой и не стать такой же смелой, но я счастлива быть твоей девушкой, красивой и сильной. Подключилась ими. Я редко делаю тебе комплименты, хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе. Надежный и храбрый, словила общую волну Салли. В любой беде ты всегда придешь на помощь, и как бы тебя ни превосходил по силе враг, ты всегда смело рвешься в бой. Чуткий и заботливый, улыбнулась Виспер. Даже во мне ты разглядел слабости, заботился и ухаживал, когда я заболела. Я часто вспоминаю, как сильно ты боялся оставить меня одну. Озорной и веселый, смело подбочилась Крим. С тобой не бывает скучно, ты каждый раз что-то выдумываешь, веселя всех, кто находится рядом. Добрый и нежный, положила ручки на ладонь парня. Тикл, твои теплые объятия согреют даже самой холодной ночью, а страстный поцелуй затмит печали минувших лет. Стойкий и мужественный, Близ расслабленно облокотилась на ежа. Сломать твою волю невозможно, трудности закаляют тебя, а ты сам всегда станешь опорой для нуждающихся. Счастливейший и самый скромный еж во всей вселенной вставил свои две монеты. Соник, больше, больше. Хвалите меня еще сильнее. Не мне же одному вечно делать вам комплименты, заливисто щебетал Соник. Приятно, когда столько влюбленных девочек готовы мириться с твоими выходками. Девчата, вы просто золото. А я самый, что ни на есть, натуральный дракон, ящерица. Усмехнулась Стикс. С крыльями. Подняв ладошки над ушками, пародировала крылья Тенгл. Змей-искуситель. Подыграла Тейлс. Девочки захохотали, Стикс и Тенгу, поглядывая друг на друга, думали о том, что поладит, довольный происходящим. Соник тоже смеялся. «Мне не нужны ссоры в нашей семье, я сделаю все для того, чтобы укрепить отношения между моими девушками. Пора». Соник раньше всех перестал смеяться и все так же, улыбаясь, начал накапливать в себе силу мастера изумруда. Она ощущалась иначе, чем мощь изумрудов хаоса, изумрудов Сола и мировых колец, но между ними всеми чувствовалась общая деталь, как будто они принадлежали одному виду животных, но имели незначительные особенности, выделяющие их на общем фоне. Соник и не думал торопиться, заливая незначительные потоки энергии в тела девушек. Вмиг Ёж почувствовал их напряжение, та дозировка, которую он считал слишком маленькой, оказалась явно больше той, что могли впитать за раз девушки. Теперь Соник вкачивал в их хрупкие тела буквально ниточки мощи мастера изумруда. Каждая ниточка проникала на места уничтоженных сосудов. Девушки облегченно выдохнули, на смену напряжению пришло наслаждение, подобное процессу регенерации в теплой ванне. Для того, чтобы процесс стал еще приятнее, Соник, не отвлекаясь от процесса передачи энергии, принялся лапать и массажировать мягкие и приятные на ощупь груди девушек, не спеша соскальзывая на следующие и также медленно возвращаясь обратно. Возбуждение пришло быстро. Находясь в тесной телесной связи с парнем, девушки начинали обильно выделять смазку и потеть от теплой энергии, входившей в их тела. Повернувшись мордочками к парню, по их глазам было видно, чего они хотят сейчас больше всего, но для Соника сейчас было важнее восстановление их магического потенциала, поэтому он лишь довольно улыбнувшись не стал заходить дальше. Процесс восстановления действительно затянулся, но уже был ощутим результат. Девушки могли взаимодействовать с изумрудами. Сытно отобедав, девушки начали приводить жилье в божеский вид. Само здание было многоквартирным, и на третьем этаже было аж 4 квартиры. Под чутким руководством Тейлс и Салли однокомнатная квартира с гостевой, кухней и ванной всего за один день превратилась в райский уголок. Были проломлены стены, переоборудованы помещения, был организован выход на крышу, где вскоре уже был создан своего рода джакузи с видом на открытое небо. С гибким разумом и эрудированностью изобретательниц, восстановление электричества и всех благ цивилизации было лишь вопросом времени. Чувство и вода. После тяжелого рабочего дня, полного совсем не геройского мародерства, девушки, вместе с похотливым ежом, набрав выбранные одежды, полотенцы и мыльно-рыльных принадлежностей, направились на крышу. Использовав не по назначению изумруды хаоса, был создан искусственный подогрев. Самой первой отведать водичку решила Крим. Нырнув в воду, рыбка и восторженно выдохнув, поплыла на спине. Тенгл подошла к Виспер сзади и толкнула в спину, сбрасывая ее в воду, но Виспер ждала нападения такого рода от своей девушки и ловко, по-армейски перехватив ее руку, бросила в воду, под ее искреннее негодование во время падения. Не успев вынырнуть, Тенгл заметила, как ей на лицо бомбочкой падает Стикс, громко хохоча. Виспер, Салли, Эми, Блейс и Тикл осторожно вошли в джакузи, жарко выдохнув от погружения в почти горячую воду. Слегка посмеиваясь над поверженной Тенгл, Тейлс почувствовала очень злой и веселый взгляд парня. Тейлс взвизгнула, когда Соник ее подхватил, прижимая ее к себе, они прыгнули в воду, волны разошлись в стороны, полностью облив еще полностью не погрузивших в воду девушек. Посмотрев на почему-то недовольные лица Блейс и Салли, Соник по-детски захохотал, и в этот же момент Тейлс, напрыгнув на него сзади, точно так же смеясь, начала его топить. Уйдя под воду вместе с Соником, Тейлс потеряла его из виду, пару раз мягко потыкав спинку девушки. Соник ждал, когда она повернется, и когда ее глаза уставились на Соника, из его рта хлынул поток воды в ее мордочку. Тейлс от неожиданности свалилась в воду. Сзади Соник почувствовал объятие. Это была Салли, которая, пару секунд посмотрев ему в глаза с полным ртом воды, забыв про свой статус, по-детски брызнула водой из своего ротика. Для нее было сильной неожиданностью, когда Соник, перехватив ее воду ртом, буквально начал высасывать ее из нее. Выглядя как хомяк, уже он начал поливать девушку из своего рта. К веселью робко присоединилась Крим, брызнув водой в Соника, за что в тот же момент поплатилась. Цунами, которое ее накрыло, отправило ее на самое дно. Вынырнув и выдохнув, Крим громко рассмеялась. Она видела веселые лица друзей, ей хотелось еще. Встав в боевую позу, Соник громко выкрикнул: «Ну что, кто на меня? Подходи по одному, всех вымочу, уахаха! Конец вам, мистер Соник!» Радостно, лягушачьим рывком подплыла Крим. Брызги летели во все стороны, Девушки создали целую гильдию для победы над боссом. Периодически открывался огонь по своим. Эми напала на Салли, Тенгу вероломно предав окунула в воду Стикс, и даже Блейс и Тикл не остались в стороне, попав под обстрел Крим. Вдоволь навеселившись, девушки взяли Соника в кольцо, сидя и прижимаясь к нему посередине джакузи. Горячий источник в разы лучше влияет на кожу и мех, чем ваша хлорка. Тенгу, вы точно должны к нам переехать, увлеченно рассказывала Стикс. В нашем доме все самые важные решения принимала Виспер, и о переезде спрашивая ее, я только за, мне нравится тебя дразнить. Расчесывая пенистые волосы, Стикс ответила Тенгу. А ты оказалась девочкой с характером, уважаю, не каждая может сражаться со мной на равных, хоть и словесно я тебя победила. Подтрунивая, посмеялась Стикс. Это ты победила, начала Тенгу. Мистер Соник, взяла парня за руку крольчиха. Что такое Крим? Поинтересовался еж, глядя в ее прелестные карие глаза. Крим, потеснив Салличью голову, намазывал шампунем. Соник села к нему на колени, прижавшись к паху. Я очень по вам скучала, и я очень хочу заняться с вами сексом. Слегка смущаясь, сказала Крим, сильно удивив Блейз. Ха-ха-ха-ха, без проблем, нужно как следует выспаться, чтобы завтра были силы, а потом я весь день буду входить в твою узкую, но такую затягивающую киску, разумеется. Меня на всех хватит, и каждую, кто посмеет бросить мне вызов, ждет лишь неминуемое поражение. Не пожалея своих словах, оперевшись на плечо, ворковала Тейлз. Все не бросаешь попыток меня одолеть, бесполезно. Заулыбался Ёж, но ты уж постарайся меня удивить, мотивировал Ёж. Соник, слегка злясь, обратилась Блейз. Да, Блейз, Соник, это ты сделал из бедной девочки Крим такую пошлячку? Переживая за свою лучшую подругу, спросила Блейз. Развратил и поработил в сексуальное рабство, откликнулась Стикс. Ха-ха, сладко вздохнула Эми. Соник такое с нами вытворял, что не стать зависимой от секса Крим просто не могла. Я уже взрослая и могу сама выбирать, кто меня будет развращать. Крим надула губки. Но ведь другие злые мальчики могут этим воспользоваться, предостерегла Блейз. Другие мальчики не вырывали меня из рук демона и не уносили из адской изнанки нашего мира. Меня никто так не любил и не ценил, как Соник. Так с чего ты решила, что меня может заинтересовать кто-то кроме него? Крим сильно обиделась. Я не держу зла на мистера Испиа, но когда он меня бросил, а сам сбежал, это объяснило мне, почему я могу доверять только Сонику. Прости, Крим, я просто за тебя переживаю, не хочу, чтобы кто-то использовал твою наивность. Опустила взгляд Блейз, невинной ее можно назвать, с сильной натяжкой. Как вы столько дней продержались без секса? Меня от прошествия двух уже трясти начинает. Неужели никто из вас не сорвался и не пошел искать себе мужика? Спросила Тенгл. Я не ощутил от своих девушек никаких посторонних запахов, даже легкого душка от Шидоу и от Наклза. Складывается впечатление, что они вообще с ними никак не контактировали. Если бы кто-то из них мне изменил, я бы сразу это понял. Снова на душе стало так тоскливо от того, что я один не могу контролировать свои желания, и от того, что я смею сомневаться в их верности. А ты бы сама пошла кого-то искать, когда у тебя уже есть парень, любящий и ценящий, так еще и желающий даже твою маленькую грудь? Ну конечно нет, я бы не простила себе, если бы поставила крест на отношениях с тем, кто... Какой же придурок. Тенгл подумала о произошедшем сразу перед тем, как отправиться на бой с демоном, лишился зрения, подарив его мне. Соник глупый, глупый еж, ты знал, что можешь умереть, и поэтому мне его отдал. Наш ежик очень смелый и выживает не потому, что не умеет проигрывать, а потому, что не умеет умирать, заступилась Тейлз, прикрыв глазки. Ага, как же, разнервничалась ими, когда он спас нас с Салли от демона, то точно хотел красиво умереть, назвал нас красавицами и закрыл глаза. Даже умирая продолжал подкатывать. Отозвалась Стикс. Между прочим, ты, Соник, не оставил мне ни единого шанса не влюбиться в тебя. Как ты мог после моей пощечины залезть в глотку огромного водяного змея и вытащить меня оттуда? Так потом еще и буквально с того света забрать, сделав мне искусственное дыхание. Соник и меня спас, причем не раз и не два. Он пожертвовал собой, когда меня держал в плену демон. Потом, когда я начал разлагаться от его скверны, когда достал меня из его плена, когда взорвал мой сосуд души для того, чтобы избавить меня от одержимости, и когда я попала в щупальца подводного монстра. Ты ведь сам сказал, что не умеешь плавать, так зачем прыгнул за мной? Печально и краснее, интересовалась Тикл. Просто Сонику очень сильно нравятся девочки, и ради того, чтобы заняться с ними жарким сексом, готов и жизнь отдать. подшутила Тенгл, облокотившись головой на сильную и широкую спину парня. «Это неправда», — воскликнула Крим. «Соник рискует жизнью не ради секса, а ради того, чтобы спасти нас». Крим все сильнее обижалась на девушек. Тенгл так шутит, не обращая внимания, успокоила Виспер. «Это правда, он действительно спасает нас не ради секса, ведь из разу в раз отказывает нам в нем, ставя наше здоровье и безопасность превыше всего. Да даже сейчас он мог бы уже 100 раз взять каждую из нас. Соник всегда был таким, следил за тем, чтобы никто из нас не пострадал в наших приключениях, часто сам оказывался весь в синяках, но видя, что никто из нас не пострадал, счастливо улыбался», — вспоминала Тейлз. «И в конечном итоге, каждая из нас в него безумно влюблена», — подвела итог Салли. «Так еще и беременна», — усмехнулся Соник. «Как ты узнал?» «Это должно было быть сюрпризом», — обиделась Тейлз, держа Соника за руку. «Видимо, прикинул, сколько раз в нас кончил, и решил, что этого хватит для того, чтобы мы залетели. Удивительно, что даже я теперь беременна», — возмущалась Стикс. «Оборотни ведь мультирасовые, они могут кому угодно сделать детишек», — радовался Соник. «Я помню твои слова, Сильвер. Жаль, что тогда я воспринимал все иначе». «Соник», — обратилась Салли, — «ты ведь будешь любить моего ребенка так же, как и меня?» «Салли, я ни одного малыша не оставлю без присмотра и подарю им всю свою любовь, неважно, будь то мальчик или девочка, все получат отцовскую заботу. Я так рада». Эми начала вытирать слезы. «Я так счастлива, что у меня будет от тебя ребеночек. Интересно, будет ли наш малыш таким же быстрым, как и ты, Соник?» — спросила Тейлз. «Скорее всего, у него будет такой же гибкий ум, как у тебя, и такие же пушистые хвостики». Соник счастливо улыбнулся. «А вот мы не знаем, беременны мы или нет», — заявила Тенгл, — «хотя, учитывая, сколько раз Соник в нас спустил, думаю, что каждая из нас сейчас в положении. А мы можем это как-то проверить?» — с надеждой спросила Блейз. «Можем», — ответила Виспер. «Я видела в фельдшерском саквояже приборы, определяющие по слюне, беременна ли девушка. Так чего же мы ждем?» Тенгл встала из воды. «Пойдем проверимся на наличие беременности. Рано. Завтра можно будет и провериться, и отпраздновать, и даже». Виспер улыбнулась Сонику. «Попробовать одолеть твоего зверя». Виспер посмеялась. «Так, подождите. А я не наврежу своим детям, если займусь с вами сексом?» — запереживал еж. «Нет, Соник, все будет хорошо», — сняла беспокойство Тейлс. «Наоборот, это даже сделает беременность более безопасной. Девушкам все эти 9 месяцев нельзя нервничать и перенапрягаться, а если она будет в тесной связи со своим половым партнером, то это не только усилит их взаимосвязь, но и положительно скажется на выделяемых гормонах, необходимых для ребенка. Я, правда, совсем в этом не разбираюсь, но если нужно будет воздержаться, если в определенный момент нужно будет остаться без секса, я все выдержу, буду все эти дни вместе с вами, ни на шаг не отходя и делая все, о чем вы меня попросите. Ни за что бы не подумала, что наш свободолюбивый ежик будет нарочно ограничивать себя ради своих детишек», — развела руками Тенгл. «Я своего отца даже в лицо не видел, а лицо мамы с трудом припоминаю. Для меня очень важно правильно воспитать своих детей. Богиня удачи явно ко мне неровно дышит. Лишь благодаря этому я дожил до сегодняшнего дня. Но будет ли она также любить моих детишек, я не знаю. Хочу, чтобы мои дети ценили себя и не подвергали риску. Соник, дети большую часть генов перенимают от отца, поэтому они будут достаточно сильны, чтобы постоять за себя. Мир гораздо спокойнее, чем тебе кажется. Если бы не Эггмин, то он был бы для тебя слишком скучным». Салли приобняла Соника. «Вот именно, когда ты пропал, старое млекопитающее место себе не находило. Эггмин перестал чудить и изобретать, лишь изредка выходя из своего логова, до тех пор, пока не узнал о том, что творит его брат, Стикс. Тенгл рассказала мне о случившемся. Это ужасно. Появись я в этом мире хоть на пару лет раньше, то своими бы руками придушил эту сволочь». Озлобленно смотря в воду, Соник ненавидел себя за то, что разбил призму парадокса. Взглянув на неловко переминающуюся с ноги на ногу Тенгл, еж встал, поддержав девушку в ее желании провести тест на беременность. «Ну что ж, давай посмотрим на наши общие старания, Соник». Ёж, а за ним и все остальные отправились проводить тест на беременность. Итог: 2 красные полоски у всех 9 красавиц. По лицу ежа было видно, как он доволен собой. Стать отцом после всех бед, через которые они вместе прошли, казалось ему настоящим чудом. Глаза слегка намокли, отчего парень отвел взгляд, уставившись в окно на закатывающееся как шар солнце. Эмоции бурлили, хотел на радостях наброситься на девушек и как следует выразить свою благодарность. Шмыгнув носом и глубоко вдохнув свежий воздух, переполненный ароматом половозрелых девиц, Соник успокоился. Пришло время готовиться к сену-сену ко сну, сдвинув кровати и добротно заправив простынь, так что не было ни одной складки, компания переглянулась. Стояла дилемма, как разделить ежа на 9 частей. Осознав всю плачевность ситуации, Тейлз самая первая кинулась ежу в объятия, повиснув на его шее. Тенгл стала следующей, кто сообразил. Кинувшись ежу на спину, она повалила его на себя так, что его голова оказалась на ее небольшой груди. Пушистые груди Тейлз и Тенгл терлись об ежа, а их хозяйки пытались поудобнее устроиться. Эми и Салли с двух разных сторон обняли сильную руку ежа, совершенно не ревнуя к друг другу. Их примеру последовали Виспер и Тикл. Обняв другую, Стикс слегка разозлилась на Тейлз за то, что она опередила ее, но улыбнувшись, Стикс схватила лису за попку раздвинутых ног, подтолкнув ее вперед, так что грудь Тейлз оказалась на лице Соника, уткнулась носом между булок Тейлз и касаясь подбородком солнечного сплетения ежа, обнимая его за талию. Блис и Крим взяли себе по ноге и напоследок, улыбнувшись друг дружке, прикрыли глазки. Ощутив себя пиццей, разделенной на 9 кусков, ежу оставалось только вздохнуть в пушистую грудь лисички, думая о том, в каком положении он окажется завтра. «У нас будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много секса. Подеремся?» Два силуэта стояли неподвижно, оба смотрели в одну сторону, сторону, в которой находился Соник. Психованный голос что-то верещал на неразборчивом языке. Первая мысль, которая пришла в голову, гласила о том, что извечно недовольный Флитвей снова закатил истерику. На уровне инстинктов Сонику захотелось ему вмазать, чтобы не мешал спать, но потом пришло яркое осознание, что в реальность он не мог выйти, не завладев его телом, следовательно, они сейчас либо во сне, либо во тьме его подсознания. А значит, познакомить Флитвея с кулаком будет вполне исполнимой задачей. «Ну и чё ты уставился на меня, яйцеглот? Подраться хочешь?» — огрызнулся Флитвей. «Глядя на твою морду, кулаки сами рвутся избить ее», — отреагировал Соник. Соник заприметил раздраженную и уставшую мину паразита, это даже его взбодрило, так как было достаточно забавно наблюдать за тем, как эти двое уживаются в его собственном мирке. «Хех, смотрю, тебя тоже бесит этот придурок». Паразит многозначительно отвел взгляд, не желая общаться ни с Соником, ни с Флитвием. «Ха, ты чё это, обиделся что ли? Ха-ха-ха, вот ведь умора, даже демоны могут строить обидки. Ну и, Флитвей, я ведь не просто так попал в это место, у тебя ко мне есть разговор, смекалистый ублюдок». «Все верно». Флитвей подлетел вплотную к Сонику, соприкоснувшись с ним носом. «Поцеловать меня хочешь?» — усмехнулся Соник, злобно глядя на недруга. «Умолкни, мразота, и слушай внимательно. Ты, сучера тупорылая, мне противен не меньше, чем я тебе, но мы вынуждены делить этот обоссанный сосуд души с дерьмом на троих, поэтому я вынужден предупредить тебя, засранец. ХМФ, как интересно выходит, то ты мне мешаешь сражаться с притворщиком, то ты меня спасти намерился, думаешь, я тебе поверю?» Перебив, поинтересовался Соник. «У тебя нет выбора, дресня сопливая. Ни в коем случае, ни в коем случае», — выкрикнул Флитвей, держа Соника за плечи, даже не думая вступать в бой с Асурой. «Не тебе указывать, с кем мне сражаться, а с кем нет». Соник взял морду Флитвея в кулак, мешая ему говорить. «Если этот Асура вздумает навредить моим девочкам, я от него и мокрого места не оставлю». Глядя прямо в глаза безумцу, Соник явно был настроен на драку. Смех паразита разбил вдребезги яростные повизгивания Флитвея, подняв демонический гонор чистой радости. Паразит, держась за живот, поднял залитые скверные глаза на Соника, в несколько спокойных шагов приблизившись к Сонику. Паразит тыкнул в его солнечное сплетение пальцем, пронзив его. Тут же из трех сплетений потекла кровь. «Ну и как это понимать?» — недружелюбно уставившись на паразита, спросил Соник. Паразит легонько дотронулся до своего виска и все так же, улыбаясь, внимательно смотрел в лицо ежа. «Что же мне хочет сказать эта садюга? По сравнению с психованным Флитвием, этому зубастику я доверяю гораздо больше. Возможно, он искренне хочет до меня донести что-то очень важное, но я совсем не понимаю, чего он от меня хочет». Сплетение, голова, сосуд, перед глазами начало во все стороны расходится тьма, пока Соник не увидел свои веки, защищающие его от света. «Хейшет, Посмотри на эту нахальную подстилку. Хочешь стать таким же каблуком, как Соник, и валиться в куче женщин?» Раздался приглушенный голос Наклза. «С чего ты взял, что меня вообще такое интересует?» Грубо, но все так же тихо отозвался Шидоу. «Так ты это что получается? Мы не ошиблись, ты по мужикам?» Прозвучал голос Наклза чуть громче. «Нет, я совершенная форма жизни, мне не нужен абсолютно никто. А, вот оно как, так значит ты сам себе делаешь минет, удобно. Акх, бесполезный металл, а ну-ка подвинься, не видно же ни черта. Доктор Эггмин, вам определенно этого не следует видеть. Кому сказал подвинься, трухлявая железяка, старая кочерышка? Ты чё там расшумелся, не видишь, что мы тут спим?» Громко отозвалась Стикс. Соник, да чтоб тебе черти задницу разорвали, их уже 9. Ну-ка Шидоу, наваляя ему, Шидоу фас. «Фас, я сказал», отвесив смачный подзатыльник, приказал ученый. Шидоу взял ученого за грудки и злобно глянул в его сверкнувшие очки. «Сейчас мои руки полностью восстановились, и этими руками я могу избавить тебя от мучений, доктор», пригрозил Шидоу. «Ух ты!» Соник проснулся, резко усевшись и сбросив с себя заинтересованную диалогом Тейлз, но вовремя подхватив ее, посмотрел в окно. «Так значит, твои руки полностью восстановились? Давай смахнемся», радостно обратился к Шидоу. «Соник, я ведь так и не побил Флитвея, руки до сих пор чешутся. О, я следующий. Я как раз стал в разы сильнее после схваток с лупоглазыми», раскручивая кулаком, бухвалился Наклз. «У мальчиков только одно на уме», глядя на Салли, фыркнула Эми. «Не бойся, они таким образом проявляют свои чувства», успокаивала Салли. «Так это значит, что Наклз любит Соника», поинтересовалась Крим. «Нет, он просто показывает то, как сильно он ценит их дружбу», ответила Блейз. «Тогда почему он покраснел?» задумалась Крим. Блейз, удивившись ответу своей лучшей подруги, оглянулась и, не веря глазам, наблюдала за тем, как Наклз, раскрасневшись, отвел взгляд, что-то бормоча. «Эхэ, от кого угодно я мог ожидать гейства, но чтобы Наклз тоже», почесывая лысину, сказал Эггмин. «Умолкни, усатый, я всегда красный, и люблю я только Соню. Фальшивка, я всегда готов указать тебе на твое место. Иди за мной», Шидоу спрыгнул вниз. Соник хотел пойти за соперником, но вспомнил о том, что нужно влить немного энергии в Блейз и Тикл, поэтому, проигнорировав Шидоу, взяв на руки двух девочек, Соник понес их к мастеру Изумруду, сопровождаясь удивленными взглядами. «Шидоу, наверное, будет расстроен, когда узнает, что ты его проигнорировал», обнимая Соника, сказала Тикл. «Он будет в ярости», не скрывая восторга, ответил Соник. «Сейчас для меня в приоритете ваше восстановление, а поколотить фальшивого ежика я всегда успею». Усевшись на мастера Изумруд, Соник приступил к процессу восстановления девочек. «Жаль, конечно, что сейчас не самый лучший момент заняться любовью со всеми вами», опечаленным голосом сказал Соник. «Но однажды», Соник выдержал паузу, «предавшись похоти, все мы будем ласкать друг друга сутки напролет, и в этом неудержимом порыве каждая будет переполнена счастьем». Да и не только им, Соник крайне пошло улыбнулся, накручивая маленькими ниточками энергию мастера Изумруда в тела своих девушек. Соник мечтал лишь о непристойностях. «Плохая из меня принцесса, какое я вообще имею право быть счастлива после того, что сотворила?» Грустно выдохнув, опечалилась Блейз. «Не кари себя за то, что сделал, Асура. Возможно, что именно он виновен в той трагедии, что обрушилась на наши миры. Худшие уже позади. К тому же», Соник прижался щекой к Блейсей, «скоро у нас будет ребенок, ты помнишь об этом?» Приободрил свою девочку Соник. «Помню». Бабочки в животе раскрыли крылья и начали порхать. Именно так ощущала себя Блейз после услышанных слов поддержки. «Если много нервничать, то молоко может испортиться», усмехнулась Тикл. «Молоко?» Озадаченно уставились на Тикл, Блейз и Соник. «А вы не знали?» Не менее озадаченно уставилась Тикл. «Ну, после родов у девочек появляется молоко в груди, и им они кормят своих детей. Поразительно, я столько всего не знаю. В таком случае мне явно следует найти способ, как обезопасить вас от любых тревог», обеспокоился Ёж. «Довольствуешься положением?» Усмехнувшись, прилетела Тейлз, положив рядом с троицей их одежду и обувь. «А то ж, теперь я знаю, что скоро и в твоей груди появится молоко. Интересно, какое оно будет на вкус?» Не сдерживая ухмылку, Соник озадачил лисичку. «Оно будет соленым. Так называемое молозиво – это то, что ты сможешь попробовать в первые дни», заговорила одетая Виспер. «Но потом вкус станет другим, и ты сможешь», продолжила Тендл. «Фальшивка, «Как ты посмел вызвать меня на драку и не явиться на нее?» – перебил Тенгл, ворвавшийся Шидоу. «Хм!» – Соник спокойно зевнул. «Злишься? Это хорошо. Я как раз уже закончил. Можешь нападать хоть сейчас», – передразнивая ответил Ёж. «Тогда получи». Буквально выскользнув из объятий девочек, Соник вмиг оказался перед соперником. Удар пришелся в ладонь. Шидоу, ошарашенный скоростью подобной телепортации, перевел взгляд на руку, будто взятую в тиски. Попробовав ее высвободить, в голове промелькнула мысль «ну и силища». Пока Шидоу злобно колотил лицо Соника, сам Соник, не спеша открыв окно, просто вышвырнул оппонента. Напоследок посмотрев на девочек и одарив счастливой улыбкой, Ёж оттолкнулся руками навстречу выходу. Прицелившись на макушку друга, Соник отпружинил от тщетно пытавшегося увернуться оппонента. Рванув на сверхзвуковой скорости, Соник периодически посматривал на Шеда, что злобно скрежеща зубами старался догнать Соника. «Хей, отсталая форма жизни, это все, что ты можешь. Улитки быстрее тебя ползают», ахахах, забавляясь над злобным ежиком, мчался Соник. В глазах Шедоу лопнули сосуды, и он тут же избавился от колец ингибиторов, значительно ускорившись. Соник, доверив девочек Эгмину и Наклзу с Металлом, ускорился, держа Шида на расстоянии, слегка превышающую вытянутую руку. «Посмотри на себя, Шидоу, тебе уже давно не нужны эти ограничители, уверен, твое тело справится с любой нагрузкой, однако, даже так, ты до сих пор не можешь за мной угнаться, неужели ты настолько слаб, что можешь лишь глотать пыль?» В глазах Шидоу горела ярость, и как бы он ни старался угнаться за Соником, у него совершенно не получалось. «Оказавшись столько раз на волосок от гибели, мое тело адаптировалось, и теперь мне даже жалко смотреть на Шида, который остался далеко позади». Хаймеф. Соник остановился, поставив подножку сопернику. Шида, вовремя отреагировав, перепрыгнул ногу Соника и, злобно оскалившись, всем видом показывал, как сильно хочет убить того, кто посмел вытереть ноги об его самооценку. «Это даже мило. У меня складывается впечатление, что я играю в догонялки с ребенком. У тебя ведь два отца, может, мне нужно тебя усыновить? Будет у тебя трое отцов. Давай, Шидоу, скажи мне, папочка». Ярость нарастающим потоком выделялась из тела Шидоу. Сжав кулаки, он, источая огромную мощь, широко открыв рот, начал во все горло орать, распыляя темную ауру, давление которой дробило камни. Прогремел взрыв силы, из которого прямо на Соника выскочил безумный скример от Шидоу. Буквально поглаживая кулаки и удары ног оппонента, Соник видел каждое движение соперника. Убрав одну руку за спину, он таким образом создал фору для друга. Даже несмотря на извергающего жар изо рта соперника, Соник сорвал невинный цветочек, похожий на розу, щелбанами отбивая удары Шидоу и занюхивая приятный запах, прикрыв глаза. «Что это такое? Как ты заполучил такую мощь?» – завопил Шидоу, пытаясь хотя бы одним ударом попасть в лицо Соника. «Когда ты всем сердцем хочешь кого-то защитить». Соник, поймав кулак друга, взрывным щелбаном ударил его и, уложив на землю, Соник поставил ногу на грудь соперника. «Ты становишь достаточно сильным для того, чтобы сотворить чудо». Соник наклонился к Шидоу, дождавшись, когда у него пройдет контузия. «Когда у тебя появится любимая мобианка, ты сможешь превозмочь любую трудность и победить любого врага». Сделав шаг назад, Соник протянул руку. Шидоу, окончательно придя в себя, ударил тыльную сторону ладони Соника. «Ненавижу. Ты не только темную форму не использовал, так еще и явно не напрягался, сражаясь со мной. И куда делись мои шрамы на руках? Ну, у тебя просто изумруда хаоса не было, а у меня был». Соник показал Шидоу голубой изумруд. «Я давно хотел подлечить тебя, Шидоу и Наклза. Я не мог не воспользоваться этой возможностью, так то я всегда был сильнее тебя. Припомни, сколько раз ты грыз грязь, глядя мне вслед. В следующий раз не забудьте его прихватить». Повернувшись спиной, счастливый Соник начал неспешно уходить. «Надеюсь, ты станешь сильнее, Шидоу. Каждое твое поражение – это 10 шагов вперед. Однажды я одолею тебя, фальшивка, ведь я Шидоу. Потому, что я, как и он, Соник. Больше всего на свете ненавижу проигрывать, Шидоу». Соник, сидя за обеденным столом, Эгмин с удовольствием уминал за обе щеки приготовленные Блейз печенье. Наклз, глядя на Металла, а потом на чай, решил, что напоить им робота будет хорошей идеей. Металл, видя корыстный огонь в глазах ехидны, начал улепетывать, спрятался за спину Тейлз. Крим, поразившись тому, как хорошо стало готовить Блейз, начала ее расспрашивать о том, как проявился ее талант. Эми о чем-то беседовала с Тикл, Виспер увлеченно рассказывала Салли о их совместных Стэнгл приключениях, Стикс и Тенгу, явно найдя общий язык в опорочивании всего вокруг, посмеивались от шуток друг друга. «Ишь, какой прыткий стал, но прятаться за спиной врага было твоей ошибкой, Метал». Держа руки над головой, Наклз хотел наброситься, но Тейлз преградила ему путь. «Объедение. Недосолило, правда, но все равно очень неплохо», — радовался Эггмин, подсаливая хрустящие рыбки. «Старая швабра с усиками, как тебе вообще в голову пришло печенье солить? Вот когда твои ски скукожатся, а на лице появится сотни морщин, ты тоже станешь солить все подряд, наглый ты барсук», — поперхнувшись, выпалил ученый. «Че ты ляпунул? Сейчас я твои усики топо выдергиваю». Пытаясь добраться до ученого, Стикс попутно отбивалась от Металла, мешающего ей пройти. Перестав пить чай, ученый покачал оставшиеся чинки, направляя взор на барсучиху. «Я говорю, что когда ты состаришься, станешь все подсаливать». Эггмин начал проворачивать кружку над головой Стикс, недоразвитый барсук. Остатки чая полились на голову Стикс, стекая на ее лицо. От увиденного абсолютно все, даже Металл, обомлели. В тот момент Металл больше всего хотел верить в то, что в его камерах глаз произошел сбой, и он видит перед собой иллюзию, но сделанного не воротишь. Стикс опустила голову и сжала кулаки. «Эггмин». Стикс утерла накатившие слезы. «Ты доигрался, старый мудак. Ему кранты. Наклз. Земля стекловатый. Тейлз. Ошибка ценою в жизнь. Тенгл. Хозяин, бегите. Металл». Рука Стикс сомкнулась на голове Металла, по стеклам прошли трещины, а на голове гулко проскрипев образовалась вмятина. Взяв его как биту, Стикс начала крушить все вокруг, пытаясь догнать горе ученого. Пульнув Металла в Эггмина, робот из последних сил изменил траекторию полета, тем самым спася жизнь ученого, но при этом сам проломил стену и вылетел на улицу. Подхватив Металла на лету, Соник запрыгнул в проломленное помещение. Эггмин, задыхаясь, на коленках заполз за Соника. Его костюм был слегка порван и потрепан, а на пузе виднелись еле заметные кубики. «Ха! Сумасшедшая! Спаси меня, Соник! Она хочет меня умертвить!» Держась в ногах ежа, взмолился ученый. Посмотрев на обезумевшую Стикс, Соник увидел, как из ее пальцев сочится кровь. Ежу стало очевидно, что она слишком сильно сжала голову Металла, из-за чего получила такую травму. Вручив полуфункционирующего Металла Тейлз, Соник отправился к Стикс. Для удобства опустившись на колено, он взял ее поврежденную ручку. «Лишний раз старайся не нервничать, это может плохо сказаться на твоем здоровье. К тому же, Соник начал излечивать рану Стикс. В тебе я больше всего люблю искрящуюся улыбку». Завершив исцелять рану, Соник приложил к губам ручку девушки. Красный цвет гнева Стикс сменился на красный цвет румянца сердцеед искуситель. Стикс отняла свою руку и повернулась спиной к Сонику. «Он меня так с ума сведет, люблю этого нахального ежа до безумия. Не могу даже злиться, когда он на меня так смотрит». «Так значит, ты вылил остатки чая ей на голову», — сообразил по внешнему виду своей девочки Соник. «Я был неправ. Пощади, Соник. Я столько лет был в одиночестве, забыл, как нужно себя вести», — взмолился ученый. Соник мельком взглянул на открытый ящик с чаем. «Кажется, его любит Салли». Соник перевел взгляд на Эггмина. «Ты неплохо подкачался, Икин. Думаю, парочку моих ударов ты выдержишь». Разминая кулаки, начал подходить к ученому еж. Эггмин начал пятиться назад, но сзади был свободный полет с третьего этажа, поэтому ему лишь оставалось жалобно скулить, вымаливая прощение, как вдруг Наклз набросился на Соника и вместе с ним полетел вниз с третьего этажа. «Повезло тебе, копченый. Если бы не Соник, я бы от тебя и мокрого места не оставила бы». Все так же сильно смущаясь, Стикс водила глазами то на место, откуда вылетел Соник с Наклзом, то на пол. «Я недооценил способности Соника к обольщению. Он как будто превратил этих девушек в своих рабынь». Эггмин насмотрел по уши влюбленных в Соника девушек, вот ведь, аж зло берет. «Почему эти девки друг друга все еще не перегрызли?» «Эггмин, попался еж бабник. Ну, держись у меня, я покажу тебе, где раки зимуют», — падая вниз, выкрикнул Наклз. «На острове ангелов», — усмехнулся еж, в полете выкинув Наклза в ближайшее здание. Приземлившись на стенку дома, Наклз сильно напряг ноги, отчего аж вспухли вены. Оттолкнувшись, здание, на котором был Наклз, рухнуло как кирпичный домик, а удар впечатал ноги Соника в землю, устроив легкое землетрясение и подняв клубни дыма. «А неплохо. Этот удар самый сильный из всех, что я когда-либо от тебя получал. Вижу, ты полностью восстановился и даже стал сильнее. Столько лет я тренировался, не жалея себя, а ты лишь за пару недель стал силен как тот демон. Аж зависть берет, но все равно, я точно сегодня тебя одолею. Ха-ха-ха, отличный настрой, Накс, покажи всю свою силу. Безумно оскалив зубы, Соник полностью открылся, расправив руки. Яростные удары полетели по всем участкам тела. Тело Наклза начало светиться от переполняющей его мощи, с каждым ударом содрогалась земля, на теле начинали появляться синяки, открываться раны, а Соник все так же стоял как скала, принимая всю мощь своего лучшего друга. Град ударов гремел как артиллерийский обстрел, и лишь через 6 минут прозвучал финальный удар, от которого здание позади Соника разорвало мощным порывом ветра. Наклз встал на одно колено, пытаясь отдышаться, в то время как Соник утер кровь с губ, после чего посмотрел на свой торс. Раны кровоточили, а на некоторых участках образовались серьезные гематомы. Фха, фа, кфу, ну ты даешь, даже лицо не закрыл. Ты вообще мобианец? Выкрикнув удивленно, вопрошал Наклз. Ну, наверное, уже лишь наполовину, а может и на четверть. Соник показал черную склеру глаз и красные сердолики, после чего вернулся в привычное состояние, добро улыбнувшись и протянув руку. Наклз принял дружественный жест и встал на ноги, слегка шатнувшись. Ёж начал залечивать шрамы Наклза, от которых вскоре не осталось и следа. Повреждения Соника начали затягиваться самостоятельно прямо на глазах Наклза. Ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, у меня не было ни шанса. Закрыв глаза рукой и посмотрев вверх, опечалился лучший друг Соника Соник. Наклз пристально посмотрел на своего лучшего друга, взяв его за плечи. Я по-настоящему тебе завидую, но одновременно с этим, я очень горд тем, что всегда подставлял свое плечо, когда ты в этом нуждался. «Береги их!» Наклз кивнул на зрительниц. «Я на собственной шкуре ощутил, что нет ничего сильнее любви, а в тебе ее просто нескончаемый запас. Ты уж постарайся не сломать своих малышек!» Наклз похлопал по плечам друга. «Хе, спасибо, Накс!» Соник повернулся к проломленной стенке, из которой выглядывало 10 пар глаз. «Трудно поверить, что за измену никто из них не расстался со мной. Я до глубины души поражен их верностью, ведь пока я был в Спиралхилсе, каждая спокойно могла бы 1000 раз изменить. Ты по себе других не равняй». Наклз спихнул Соника локтем в грудь. «Если бы у тебя с самого начала была только одна девушка и вы бы поклялись друг другу в верности, то за измену ты бы простой ссорой не отделался. Я думаю, все дело в том, что все они испытывают угрызения совести за то, что нечестно поступили по отношению к друг другу, ведь они в первую очередь близкие друзья, а друзья не должны мешать отношениям друг к другу. Расслабься, они знали, на что шли, когда становились твоими девушками, поэтому можешь еще хоть сотню оседлать, эта девятка все стерпит». Соник кинул неприязненный взгляд на Наклза, но потом опустил его вниз. «Иногда я просто не понимаю, что правильно, а что нет. Я привык в бою полагаться на друзей, но столкнувшись с опаснейшими врагами, я более не желаю сражаться с кем-то плечом к плечу. Горьким опытом научен, чем заканчиваются такие вылазки». Соник мысленно вернулся к травмировавшему прошлому. «И в любви совсем не понимаю, куда себя деть, с кем бы я ни контактировал, чувствую камень на душе, переживаю, что кого-то обделяю вниманием и из-за этого заставляю страдать, мозги закипают, если пытаюсь найти справедливый выход из обстоятельств. Дурак». Наклз усмехнулся. «Не забивай голову ерундой, делай как умеешь и меньше думай, как я. Ахахаха». Наклз высокомерно задрал заостренный нос. «Наклз определенно не самый лучший советник», — подвел итог Соник. «Но все же, наверное, мне действительно стоит оставаться самим собой. 2 дня без отдыха». Дело близилось к вечеру, в то время как шумная компания весело проводила время за общением. Эгмин под чутким руководством Стикс и Тенгл пахал как раб на геллерах, тщательно зашпаклевывая пробоину в доме. Кроме уставшего Эгмина никто не спешил возвращаться в Гринхиллс. Наоборот, условия жизни, которые были в оккупированном доме, очень даже устраивали жильцов. Шидоу так и не вернулся даже к ужину. Сидя на мастера изумруде, Соник почувствовал, что у Тикал и у Блейс уже образовались хрупкие оболочки, которые постепенно начали наполниться маной. К завтрашнему дню было принято решение опробовать магию. Наклз, не переставая, рассказывал о том, как он ловко расправлялся со всеми мутантами, что встречались на его пути, о том, как металл был полезен в бою и о том, какими сильными они стали с Шидоу, обещая, что однажды станет еще сильнее и в конечном итоге надерет Сонику зад. Ничто не вечно, и когда Эгмин закончил заделывать щель, Тейлс и Эми любезно выпроводили троицу парней, один из которых был металл. Общаясь с Салли о озере колец, Соник почувствовал, как сзади к нему прижалась Тикл. Она не могла смотреть ему в лицо, а лишь раскрасневшись, слегка повиливала кривоватым хвостиком. Следом к Тикл присоединилась Эми, запрыгнув спереди на ежа. Понимая, к чему все идет, девушки начали окружать Соника, который, посмотрев на уходящее солнце, перевел взгляд на похотливых девиц. «Не, больше ты от нас не отвертишься», — обнимая голову своего парня, сообщила Тейлз, слегка приподнимая мягкие колючки ежика. «Во тьме ночной, Тендл, при свете дня, Стикс, мы изнасилуем тебя», — спели Семи и Салли. Будто по звуку гонга последние слова спровоцировали девушек на прыжок, ласковая толпа зомби-девочек облепила Соника, тянущийся жар похоти обжигал тело, все хотели лишь одного, и понимая, к чему все идет, Соник довольной походкой направился к кровати, уложив похотливый груз, немедленно были зашторены занавески, во все стороны начала лететь снятая одежда, в полумраке раздались первые поцелуи, оказавшись в центре кучи, Соник знатно возбудился, набухший венами член, крепко встал в боевую позицию и тут же был атакован скользкими языками, губы отсасывающим движением подтягивали кожу, спуская слюни до самих яиц, которые точно так же не были обделены вниманием, запах сладких выделений расплылся в носиках. «Пора», — промелькнула мысль в голове поваленной на покусывающих его висперы Блейз. Соник, раздвинув ноги, Эми начал неспешно ее натягивать, девушка простонала от наслаждения, член легонько уперся в матку, высота была отмечена, сладкие брызги расплескивались даже от простого поцелуя, знаток женского тела запросто выделил все самые слабые места Эми, то надавливая, то лаская их, он вынуждал девушку испытать очень ранний оргазм, достигнув своей цели, Соник принялся за подругу детства, Тейлз, зная, как сильно она любит объятия и поцелуи, он сконцентрировался именно на них, грудь и губы девушки лишь на мгновение пропадали изо рта Соника, шаловливые руки ползали по всему ее телу, в то время как вылизываемый член лишь изредка касался ее киски, но и этого хватило, чтобы Тейлз кончила от перевозбуждения. Салли была поставлена в позу собаки, а ее попа была подтянута чуть вверх для удобства вхождения стоящего на кровати Соника. Раздвигая членом губки киски, еж углублялся внутрь девушки, и как зашел до самой глубокой точки, спустил в нее всю накопившуюся сперму. Пальцы Салли сжали одеяло от накатывающего удовольствия, которое даже не собиралось заканчиваться, будто прорванная платина. Член продолжал эякулировать в Салли с незначительным интервалом, растекающееся семя, с двух сторон, подхватывали Тикл и Крим, добивающим вхождением Соник с силой надавил на точку Г девушки, отчего из нее фонтаном хлынули потоки оргазма. Маленькая грудь Стикс попала в руки Соника, а ее губы были приласканы нежным, но очень глубоким поцелуем. Любовь к извращениям также не была оставлена без внимания парня, и вскоре его член пробивался через булочки прямиком внутрь попы. Стикс взвизгнул от восторга, пролезая вглубь, слегка пошатываясь для большего эффекта. Соник дразнящим движением начал подергивать за клитор Стикс, точно зная, где будет пик восторга. На удивление, он произошел гораздо раньше намеченного времени, отчего судороги прошлись по всему телу, испытавшей небывалое наслаждение девушки. Взявшись за Крим, Соник, не смущаясь, прокусил ее шею так, чтобы девушка испытала в разы больше удовольствия, чем боли, неспешно буря самую узкую киску, обливающую член скользкими ручьями, еж незаметно залечив место укуса, обдал жаром дыхание ушка, стонущее от полностью вошедшего в нее члена, девушки. Звонко кончив скачущую на члене девочку-кролика, Соник еще долго не мог оторваться от ее сжимающей киски, но когда и она испытала оргазм, еж взялся за Тикл, раздвинутые ноги и смущенное лицо заставляли быть внимательным к каждому ее изгибу, ласки по всем участкам тела нахлынули как цунами, неутихающие стоны грели уши, но, как подметил еж, внутри Тикл все равно было теплее. Хлюпающим движением, достигая самой приятной для девушки точки, парень прикладывал все усилия для того, чтобы удовлетворить девушку. Уже давно перевалило за полночь, принеся в жертву сон, возбужденная компания делилась слюнями друг с другом, языки в бешеном танце сталкивались между собой, горячая сперма, извергая обжигающий пар, уже в третий раз вливалась в Блейз, а ее теплые остатки скатывались с мордочки Тендл. Царство похоти гудело и похлопывало, кровать превратилась в вымоченный в оргазмах кусок тряпки, пол был столь же скользким, как мыло в душе, а подушки потемнели в цвете от накопившейся влаги. Бесконечные поцелуи сыпались по всем сторонам, щелочки девушек, переполненные спермой, дрожали, а довольный происходящим, да нельзя крепкий, змей буравил очередную норку. Утренние лучи света забрались в обитель похоти, но даже им не удалось утихомирить процесс соплодотворения. Самой первой, кто выбился из сил, стала Тейлс. Она была самой активной в начале, но под конец уже кое-как работала языком, окатив ее ротик жаркой спермой. Соник принялся за киску Виспер. Сонные, но все так же наполненные похотью, глаза девушек просили продолжать брачные танцы, и отказать в их желании не было в планах ежа, поэтому вплоть до самого завтрака он занимался лишь тем, что предавался похоти, с так сильно желающими его тепла милашками. Но голод дал о себе знать, и пляски продолжились уже во время еды. Затуманенный развратом разум не позволил вернуться в комнату, и к обеду уже вся кухня была замызгана склизкой жижей. В памяти всплыла необходимость исцелить душу Блейс и Тикл, поэтому каждая из них была по очереди взята прямо на мастере Изумруде. Похотливый порыв позволил провернуть это и с остальными девочками, заодно и углубившись в их наполненные маной сосуды. Как итог, драгоценный минерал оказался весь в сперме и смазке. Если Наклс увидит, что мы сделали с его камушком, он с ума сойдет. Хихикнув, подметила Тейлс, наседая на лице у Соника. Ах да, Наклс и Игмин, наверное, проголодались. Обеспокоилась ими, вылизывая стекающее семя. Им-им-им, ха-ха-ха-ха, не дети. Сами найдут, где еду раздобыть. Парировала Тендл, тужась от эякуляции в ее молящую о пощаде киску. К вечеру тела девушек были липкие и грязные, с ног до головы вымазанные в различных выделениях, глаза уже слипались, а стремление насладиться друг другом приблизилось к минимуму. Видя все это, уставший и измученный Соник понес теряющих возбуждение девушек в джакузи, собственными руками, нежно омывал их тельца, в то время как самим девочкам с большим трудом давалось даже простое движение, но они все равно помогали друг другу избавиться от боли, переставшего быть приятным скольжения на коже, даже испытывая такую боль. После стольких часов, проведенных вместе, я с радостью еще раз повторила бы сегодняшний день. Шатаясь, пробубнила Виспер. «Ты смерти нашей хочешь? Всему же должны быть пределы», — ответила Стикс. «За пределы и дальше», — приподняв кулачок, тихонько сказала Тейлс. Потеряв сознание, Тейлс начала падать лицом в воду, но Соник вовремя подхватил ее, после чего облокотил на принявшую ее Салли. Потирая головы девочек от шампуня, Соник влюбленным взглядом смотрел на двух прелестных девочек.